Ой. Я, Марина, не знаю этих самых правил обрядов, поэтому скажу просто. Выходи, Марина, замуж за Федю. Что? Пошли. Подожди, Федя. Мы не шутим, Марина. Так? Вдруг? Нет, ну, может, мы делаем как-то не так, но мы хотели помочь. Федя сам ведь никогда бы не признался. Знаешь ведь его, слова не вытащишь. А мне вот сказал. Правду я говорю, Федя. Да. И вот Валентина пригласил для солидности. Я верю, что у Феди серьезные чувства. Ну, пусть мы не совсем, как бы тебе сказать, по форме. Да дело-то все равно серьезное. Ты ведь за ним, как за каменной стеной будешь. Скажи нет. Разве когда в обиду даст? Разве сам, когда пальцем тронет, и Валерка твой при отце... Большой. Большой уже. Дальше труднее будет, а пока не поздно. Остальное он сам тебе потом скажет, что на душе. Я правильно, Федя? Да. А может, это вы все вину свою заглаживаете за тот разговор? Так уж один раз... Извинились. Да нет, вы ошибаетесь, Марин. Дура ты. Любит он тебя, понимаешь? Давно. А ты недогадливая. Простите вы меня. Простите. И ты, Федя. Не могу я сейчас сказать ничего. Спасибо вам. Хорошо, Маришка. Он подождет. Верно, Федя? Да. Вот, взвесьте, подумайте. Да, да. Мы пойдем, Марин. Хорошо. Ты с нами, Федя? Да. До свидания. До свидания. Они-то свататься. А я-то дура. Даже угостить не успела. Допуска 31 день. Валя. Катя. Да. Катя. Приехал. Катька, здорово. Катька. Ой, да пусти. Задумал, да ты что? Да приехал. Приехал. Приехал, а ты не верил. Не верил. Подожди. Боже мой. Неужели это ты, а? Да. Подожди. Дай я на тебя погляжу. Пожалуйста. Ну, и как находишь? Вполне. На уровне мировых стандартов. То-то же. Ну, а все-таки где можно поставить чемодан? Ой, прости. Пожалуйста. Разреши? А что ты куришь? В основном, что придется. А помните мне, когда один мой знакомый только начинал курить, он курил исключительно Честерфилд и очень этим гордился. Катька, да твой знакомый был тогда мальчишкой-сопляк и гордился вовсе не тем, чем надо. А сейчас он курит подряд все, что завозит в магазин. В основном гвоздики Байкал. А я вот перед отъездом как раз взяла в буфете Честерфилд. Держи. Спасибо, угощу ребят. Да. Пока ехала по поселку, чуть не задохнулась. Говорят, этот ужасный запах от... Чего? Ну, как она называется, которую тут едят? Чего? Да черемша! Во! Это что-то ужасное. Хуже чеснока. Да что ты, это местная экзотика, к ней надо привыкнуть. А вообще, вот если бы ты предупредила, что приедешь, ну, хотя бы за неделю, можно было бы успеть расклеить на улицах воззвание. Сибиряк, воздержись есть черемшу, на пуст доменной печи номер 1 прибывает Екатерина Ковалева. Ой. Ой, смешно, как у тебя здесь. Почему? Ну, как вот. Стол из ящиков. Ну. Так, а кресла алюминиевые, по-моему, из дачного гарнитура. Ну и что, вполне удобно, я привык. Так именно за этим столом создавались нетленки Валентина Нестерова, да? Что-что? Нетленки. Это модное словечко в литературных кругах. Нетленка, то есть нетленное произведение. Смешное слово. Мои нетленки, вот они. Подшивка нашей газеты за все 6 лет. Да, откровенно говоря, немного. Твои сокурсники успели выпустить по 2-3 книги. Печатаются в центральных газетах, работают за рубежом.